Пространственная ферма в ином мире. Глава 47. Расчёт. Как Джао и ожидал, звериная нежить всё ещё бродила по чёрной пустоши. К счастью, в замке нежити больше не было, к тому же она не смогла сломать ворота или разрушить оборонительные стены. А только, взобравшись по ним, проникла в замок, сломала всё внутри, а затем просто ушла. Следует признать, что даже самый обычный духовный зверь был сильнее, чем любое животное на Земле. И если бы на континенте Арк жили бы львы или тигры, то они были бы вынуждены голодать. Когда Грин увидел, что всё внутри замка было разрушено, его сердце окаменело. Но он не запаниковал, как обычный человек. Ведь будучи ещё молодым, он воевал вместе с дедом Адама, а потом и его отцом на поле боя, поэтому у него было много боевого опыта. И ему потребовалось всего пару секунд, чтобы заметить некоторые странности. Не было никаких признаков боёв в замке. Хотя всё было разрушено, Грин не нашёл нигде следов крови. Наверное, нежить просто вымещала свою злость, когда никого не нашла. Чтобы убедиться, Грин тщательно исследовал каждую комнату и никого не нашёл. Единственное объяснение, которое он смог придумать, заключалось в том, что все вдруг куда-то исчезли. Внезапно посреди гостиной появилась дыра в пространстве, а затем из неё прозвучал голос Адама. «Дедушка Грин, входи!» Грин был в шоке. Он подошёл и заглянул в отверстие, но так и не смог ничего увидеть. Однако у него не было другого выбора, и он запрыгнул внутрь. Грин появился в пространственной ферме, прямо на краю полей с фруктовыми деревьями, недалеко от которых рабы тщательно учились читать. Мэрина была рядом с ними, и именно она первой его заметила. «Грин, ты вернулся!» Сразу же сказала она. Грин с изумлением осматривал всё вокруг. «Мэрина, что это за место?» Мэрина улыбнулась. «Это пространственная ферма молодого господина. Именно отсюда он получал магическую редьку». В этот момент Джао и Мэг выбежали из хижины. Джао быстро подошёл и обнял Грина. «Дедушка, вы наконец вернулись!» Грин улыбнулся. «Да, мастер, я вернулся!» Джао рассмеялся. «Ну, теперь, когда вы вернулись, давайте поговорим внутри!» И они все вместе вернулись в хижину. Сидя в комнате, Джао просто рассказал Грину о ситуации с пространственной фермой. Услышав, что он сказал, глаза Грина засияли, ведь он хорошо понимал, что означает «эта ферма для клана Будда». Когда Джао закончил, Грин взволнованно сказал: «Это же здорово, мастер! С этим местом мы сможем возродить клан!» Джао улыбнулся, а потом, сделав глоток чая, сказал: «Дедушка Грин, вам удалось продать магическую редьку?» «Мастер, вам не нужно об этом волноваться», — сказал Грин. «Я вёл переговоры с компанией Маркий, и мы договорились о покупке наших 80 тысяч кэти редиски, плюс дополнительно 20 тысяч кэти. И если они смогут её хорошо продать, то закажут у нас ещё». «Отлично! А за сколько?» Грин улыбнулся. «В 8 раз выше рыночной цены!» Джао кивнул. «Честно говоря, Эта цена превзошла все его ожидания. Он думал, что и в 6 раз выше рыночной было бы неплохо, ведь они продают оптом, а не в розницу. Затем Джао указал на фруктовые деревья. «Вскоре на них должны созреть масляные фрукты, и тогда мы сможем получить очень много масла. Как вы думаете, компания Марки купит его?» «Я не знаю», – сказал Грин, глядя на деревья. «Но компания Марки очень сильно обращает внимание на качество. И поскольку наша магическая редька хорошего качества, они могли бы взглянуть. А если эти масляные фрукты будут так же хороши, то и купят их». Джао кивнул, а затем нахмурился. «Дедушка Грин, я забыл спросить, как там обстановка в Черной пустоши? Бродит ли еще нежить вокруг замка?» Грин сморщил брови. «Да, она все еще там, но ее количество уменьшается. Но я предлагаю подождать еще несколько дней, прежде чем мы выйдем отсюда. Иначе можем вызвать еще одну атаку на замок». Не дождавшись ответа Джао, Мэг влезла в разговор. «Дедушка, мастер считает так же, поэтому мы все еще сидим здесь. Видите ли, у нас есть такая чудесная штука, что позволяет нам видеть замок, а также она помогла найти тебя, когда ты вернулся». Мэг говорила об экране, который оказался еще более удивительной вещью, чем она считала. Ведь он мог отличать друзей от врагов. Грин заинтересовался экраном, и Джао хотел ему показать его, но тут вдруг прозвучал голос. «Масляные фрукты созрели. Пожалуйста, соберите урожай как можно скорее». Джао на секунду удивился, но затем он покинул хижину, дабы посмотреть на фруктовый сад, который он посадил 4 дня назад. Плоды этих деревьев выглядели как земное киви, только их кожица была гладкой и серо-голубой, к тому же размером они были с крупный мужской кулак. Внутри же их мякоть была зеленовато-желтого цвета, а в соке содержание масла было очень высоким. Грин удивился, увидев их. Ведь он очень четко знал, что масляные фрукты, которые росли на континенте, не были такими большими. И теперь, глядя на все эти деревья, он мог с уверенностью сказать, что они действительно смогут получить очень много масла. Но Джао не знал, о чем сейчас думает Грин. Он сосредоточил свое внимание на подсчете полученного урожая. Итак, у них было 300 деревьев, и на каждом из них выросло 1500 кэти фруктов. То есть за один раз фруктовый сад приносит 450 тысяч кэти масляных фруктов. И если они их переработают, то получат не меньше 300 тысяч кэти масла. Однако после того, как он соберет урожай фруктов, им потребуется только 2 дня, чтобы созреть снова. Джао подсчитал, что в месяц он мог бы выращивать партию фруктов 9 раз. Это означало, что ежемесячно они могли бы получать 2 700 000 кэти масла. После того, как Джао сделал все эти расчеты, он сказал: «Собрать урожай масляных фруктов». После чего корзина сразу же вылетела и начала собирать их. Грин был очень удивлен, потому что впервые видел такую вещь. Грин хорошо знал о том, насколько могут быть полезными масляные фрукты. Ведь после получения масла их мякоть можно будет использовать как корм для магических зверей. Кроме того, эти фруктовые деревья могли давать урожай на протяжении 200 лет, поэтому вам не нужно будет снова их садить после каждого сбора. После того, как плоды были собраны, Джао развернулся и пошёл к хижине. Но Грин не мог ждать и сразу же спросил: «Мастер, сколько масляных фруктов вы собрали?» Джао улыбнулся. «Около 450 тысяч кэтси. Каждая из этих 300 деревьев дает примерно 1500 кэтси». Подсчитывая, сколько масла они смогут выжать из этих плодов, Грин опустил голову. «Это означает, что мы сможем получить где-то 300 тысяч кэтси масла? Это же просто невероятная урожайность!» Грин знал, что во внешнем мире они были бы счастливы, если бы на дереве выросло плодов на 500 кэтси, но в этом пространстве они могли получать 1500 кэтси, а это была далеко не маленькая разница. «Кроме того, мы сможем получить урожай из этих деревьев 9 раз в месяц», — сказал Джао. «И следующий будет уже через 2 дня». Грин взволнованно замер на месте, а потом стал ходить взад и вперед. 9 урожаев в месяц? Если мы сможем получать 300 тысяч кэти масла с каждой партии, то это будет означать, что за месяц мы получим 2 миллиона 700 тысяч кэти. Так, а один кэти масла стоит одну медную монету. То есть у нас будет 2 миллиона 700 тысяч медных монет, что эквивалентно 2700 золотых. Джао был удивлен тем, что Грин сказал. Он действительно не ожидал, что цена на масло будет столь низкой. Даже редька и та стоила дороже. Похоже, выращивание масляных фруктов было не очень рентабельным. Но Джао не знал о том, сколько масла потреблялось на континенте каждый день. А это было просто астрономическое число. Поэтому ему можно было бы смело сказать: «Добро пожаловать на большой рынок масла!» Це просто цигарки. Та-та-та-та. Та-та.